Мешок риса в полкилограмма. — Удачливее Лаки Страйка? — подколол Гвоздарь. — Нет, раз уж ты потерял всю эту нефть, — ответила девочка Луна. — Будь ты Лаки Страйк, ты бы нашел способ стащить ее, а не вылить в море. Был бы большим человеком. Купил бы здесь все. Остальные согласно закивали, но Пима не шелохнулась. Чернокожая, сейчас она была похожа на тень. «Таких везучих не бывает», — с горечью сказала она. «Все мечтают провернуть дело, как Лаки Страйк. И вот чем это обернулось для ленивки. Ну что ж, все равно, я думаю, сегодня мне повезло», — пожав плечами, ответил Гвоздарь. «Тебе не просто повезло», — скорчив мину, сказала Пима. «Ты вел себя умно». «Лаки Страйк тоже вел себя умно. Половина команд из тех, что здесь есть, находили нефть, медь, толком не знала, что с ними потом делать. Каждый раз все загребали боссы, а их выгоняли с кораблей, блин». Она отхлебнула из бутылки, вытерла губы рукой и передала бутылку девочке Луне. Та отпила и закашлялась. «Тут нужна неудача», — сказала Пима. «Тут нужна сообразительность». «Удача или сообразительность, мне плевать, по крайней мере, я жив». «Хвала тебе! Мы все с ума сходим при мысли, что нам может повезти, как Лаки Страйку. Теряем головы, тратим все деньги, бросая кости, пытаясь ухватить удачу, пытаясь выиграть по-крупному. Молимся ржавому святому, чтобы он помог нам найти что-нибудь крутое и чтобы мы смогли оставить это себе. Черт, даже моя мама подносит хорошую порцию риса на весы бога-мусорщика, чтобы призвать удачу. Но всех нас ждет такой же конец, как и ленивку». Пима кивнула в сторону берега, где начали разжигать костры мужики из команд по тяжелым грузам. Ветреные девочки вертелись вокруг них, смеясь и поддразнивая их, обнимая тонкими руками за талию, разводя их на деньги и выпивку. Теперь ленивка там, видел ее. Мечты об удаче не дали ей ничего, кроме позорных шрамов поверх рабочих татуировок и хреновой компании. Гвоздарь оглядел костры. «Думаешь, она станет мне мстить?» «Наверняка», — ответила Пима. «Теперь ей нечего терять». Она кивнула на подарки на удачу, которые принесли Гвоздарю. «Хорошо бы тебе спрятать все это получше. Она наверняка попытается украсть их. Может, найдет какого-нибудь хорошенького дядю, который возьмет ее под опеку. Больше никто не станет с ней связываться. В харчевне ее на работу не возьмут, потому что ни один разрушитель кораблей не станет что-то покупать у человека с порезанными татуировками. Кланы плавильщиков тоже не примут к себе клятва преступника. У такого лжеца, как она, остается мало вариантов. «Она может продать почку», — сказала девочка Луна, «или пару пинт крови сборщикам. Они всегда готовы купить». «Точно. У нее такие красивые глаза», — сказал Жемчужный. «Сборщики и их возьмут сразу же». Пима пожала плечами. «Сборщики могут нарезать ее на куски, как свиную тушу. Но рано или поздно лишних частей не останется. Что тогда?» «Культ жизни», — предположил Гвоздарь. «Купит у нее яйцеклетки». «Только этого не хватало», — скривившись, сказала девочка Луна. «Толпа полулюдей, и каждый похож на ленивку». «Для нее собачья ДНК — шаг вперед», — сказал Жемчужный. «По крайней мере, собаки не предают». Они мрачно рассмеялись. Начали шутить, рассуждая, какие животные улучшили бы генетику ленивки. Петухи рано просыпаются, лангусты — хорошая еда, змеи идеальны для работы в тоннелях, вот только рук у них нет. Хотя это плюс, они не могут ножом в спину ударить. Любое животное в их рассуждениях выглядело лучше, чем то создание, которое предало их. Ломать корабли, не доверяя товарищу по команде, — слишком опасное занятие. «Ленивка уже в тупике», — сказала, наконец, Пима. «Но все мы столкнемся с такой же проблемой. Может, не в этом году, так в следующем». Она пожала плечами. «Мама старается хорошо кормить меня, чтобы я смогла побороться за место в команде по тяжелым грузам». Она поглядела на берег, на мужиков из команд и задумалась. «Не думаю, что у меня получится. Я слишком большая для команды по легким грузам и слишком маленькая для тяжелой команды. И что тогда? Часто ли кланы принимают к себе чужих детей? Чушь, сказал Жемчужный. Тебе не надо уходить из команды по легким грузам. Ты собираешь больше, чем кто угодно другой. Ты можешь с легкостью сделать всю работу вместо Бапи, передохнуть немного и сделать двойную норму. Он щелкнул пальцами. Вот и все. Ты можешь занять место Бапи без проблем. Пима улыбнулась. На его место длинная очередь претендентов, и я не среди первых. Надо внести огромный взнос, а ни у кого из нас нет столько денег. «Это глупо», — сказал Жемчужный. «Из тебя вышел бы босс куда лучше, чем он». «Ага», — скривившись, ответила Пима. «Вот тут наступает черед удачи». Она оглядела их совершенно серьезно. «Запомните это все. Если ты просто умен или просто удачлив, это не стоит и ярда медяхи. Надо иметь и то, и другое. Иначе кончишь дни, как ленивка сейчас у тех костров, умоляя кого-нибудь, чтобы тебя подобрали». Отпив еще глоток из бутылки, она отдала ее соседу и встала. «Пойду посплю», — сказала она и пошла по берегу. «Увидимся завтра, счастливчик», — добавила она, оборачиваясь к Гвоздарю. «Не опаздывай. Бапи точно тебя выгонит, если ты не придешь на работу и не попотеешь вместе со всеми». Они проводили ее взглядами. Палка в костре треснула, разбрасывая искры. Девочка-луна быстро сунула руку в костер, придвигая палку к углям. «Ей ни за что не попасть в команду по тяжелым грузам», — сказала она, — «как и всем нам». «Хочешь испортить вечер?» — спросил ее Жемчужный. Проколотое пирсингом лицо девочки-луны блестело в свете костра. «Просто говорю то, что все мы и так знаем. Пима в десятеро лучше Бапи, но это не играет роли. Еще год, и у нее будут такие же проблемы, как у ленивки. Либо удача, либо ничего». Она взялась рукой за голубой стеклянный амулет Норн, висевший у нее на шее. «Мы целуем этот глаз, надеясь, что все повернется к лучшему. Но все мы облажаемся точно так же, как ленивка». «Нет», — качая головой, возразил Тик-Ток. «Разница в том, что она это заслужила, а Пима нет». «Тут не играет роли, кто что заслужил», — ответила девочка-луна. «Если бы люди получали по заслугам, мать Гвоздаря была бы жива, мать Пимы владела бы фирмой Лоусон энд Карлсон, а я бы ела 6 раз в день». Она плюнула в огонь. «Ты не заслуживаешь ничего. Может, ленивка и клятва преступница?» Но она, по крайней мере, понимала, что нельзя что-то заслужить. Надо просто взять это. «Не согласен», — качая головой, сказал Жемчужный. «Что делать, если не соблюдать обещания? Тогда ты никто, меньше, чем никто». «Ты не видел той нефти, Жемчужный», — возразил Гвоздарь. «Лаки Страйку и не снилось столько». «Мы все можем делать вид, что мы не такие, как ленивка. Но ты никогда в жизни столько нефти не видел и не увидишь. Такое любого превратит в клятва преступника». «Не меня», — резко ответил Жемчужный. «Хорошо, никого из нас, но тебя там не было». «И не Пиму», — сказал Тик-Ток, — «никогда». На этом спор закончился. Они могли сколько угодно врать друг другу, но тут Тик-Ток был прав. Пима была непоколебима. Она никогда не предаст и не подставит тебя, всегда прикроет. Даже когда ругает тебя, чтобы ты выполнил норму, на самом деле о тебе заботится. Гвоздарю внезапно захотелось отдать ей всю свалившуюся на него удачу. Если кто и заслужил лучшей жизни, так это она. Подавленные после того, чем закончился их разговор, они начали собирать остатки еды, засыпали песком тлеющие деревяшки и собрались расходиться кто куда, к родным или другим людям, их приютившим. Подул ветер, и Гвоздарь развернулся лицом к нему. Ураган будет, это уж точно. Он достаточно времени провел на берегу, чтобы улавливать признаки. Скоро будет. Хороший, мощный ураган. Работы не будет 2 дня, не меньше. Может, у него и получится отдохнуть и поправиться. Он вдохнул обдувавший его свежий соленый воздух. Другие тоже тушили костры. Народ начал суетиться, собирая свои убогие пожитки и убирая их, чтобы спасти от надвигающегося урагана.